Первая личность человека – портрет, социальная маска в плюсе и минусе, точка А. Человек с 15-м арканом на протяжении всей жизни сталкивается с внутренним противостоянием, борьбой с собственными слабостями, инстинктами и скрытыми желаниями. Это напряжение зачастую истощает ресурсы человека, тормозит раскрытие его природных способностей и ограничивает рост душевных качеств. Если человек полностью отказывается от сопротивления и сдается на волю своих страстей, он рискует утратить контроль и оказаться во власти зависимостей и внутренних диктатов. С другой стороны, крайнее отрицание своих теневых сторон, стремление полностью подавить неудобные аспекты личности, способно привести к внутренней опустошенности, утрате жизненной энергии и смысла. В этой связи ключевым условием для личностной зрелости становится формирование внутреннего баланса. Человеку важно научиться принимать и уважать себя в целостности, со всеми плюсами и минусами, не разделяя натуру на допустимое и постыдное. Однако такое принятие не означает потворство слабостям. Необходимо сохранять внутреннюю дисциплину, постоянно работать над собой и осознанно управлять своими импульсами, трансформируя деструктивные проявления в ресурс для развития. Личность человека в плюсе. Человек с 15-м арканом обладает ярко выраженной способностью открыто признавать свои желания, не испытывая за них ни стыда, ни вины. Такой человек не живет в самоограничениях и не пытается подавить свою природную чувственность. Напротив, он воспринимает свои желания как неотъемлемую часть человеческой природы, умение получать удовольствие от жизни, стремление к насыщенным переживаниям и к реализации личных потребностей. Это для него норма. Он искренне убежден, что жизнь дается лишь однажды, а значит, необходимо извлечь из нее максимум доступных благ и возможностей. При этом важно подчеркнуть, что такой человек не склонен к разрушительной вседозволенности. Его свобода не перерастает в хаос, а удовольствие не становится самоцелью. Он способен контролировать свои страсти, четко ощущая границы дозволенного и сохраняя внутреннюю дисциплину. Даже в самых сильных эмоциональных порывах он умеет держать себя в руках, не позволяя желаниям управлять своим поведением. Эта зрелость в обращении с внутренними импульсами делает его энергию мощной, но безопасной как для себя, так и для окружающих. В позитивном проявлении 15-й аркан наделяет человека внутренней независимостью, освобождая его от груза прошлого, внутренних комплексов и самоограничений. Это не путь подавления темных сторон личности, а путь принятия и трансформации. Такой человек обретает способность понимать свои слабости без осуждения, признавать ошибки без чувства вины и выходить из ограничивающих сценариев, навязанных семьей, обществом или прошлыми травмами. Эта внутренняя свобода проявляется в умении управлять своими мотивами, не игнорировать, не подавлять, а грамотно направлять. Человек учится осознавать подлинные причины своих поступков, отличать истинные желания от навязанных и использовать свой внутренний потенциал осознанно. Энергия аркана помогает выстроить зрелую автономную личность, не зависящую от чужого мнения, эмоционального шантажа или старых обид. Это независимость в лучшем смысле слова, внутренняя, зрелая и уравновешенная, при которой человек остается самим собой в любых обстоятельствах. Работа с 15-й энергией требует от человека полной внутренней мобилизации. Здесь нет места сомнениям. Малейшее колебание способно свести на нет весь путь и вернуться к исходной точке. Только абсолютная решимость и внутренняя твердость позволяют справляться с теневыми аспектами личности, с искушениями, страхами, неуверенностью. Когда человек развивается гармонично, он достигает состояния внутреннего баланса и не поддается сомнению в правильности своей решений. Именно эта внутренняя устойчивость и моральная твердость становятся фундаментом для духовного роста и раскрытия высших уровней сознания. Каждая внутренняя победа над собой — это кирпичик в фундамент уверенности и зрелости. Преодолевая слабости, человек получает не только чувство удовлетворения, но и подтверждение правильности избранного пути. Эти победы не всегда видны внешне, но они глубоко трансформируют личность. Постепенно жизнь такого человека наполняется достижениями, как внутренними, так и внешними. Он учится ценить собственные усилия, видеть результаты своего самоконтроля и становится источником устойчивости и силы. Именно через такие моменты преодоления выстраивается фундамент для настоящего созидания, как в личной, так и в социальной сфере. Со временем накопленный жизненный опыт перерастает в подлинную мудрость. Такой человек перестает делить мир на примитивные категории добро и зло, четко видит оттенки, причины и контексты. Он понимает, что человек многогранен, и именно в признании этой многогранности кроется путь к внутренней гармонии. Умение принимать себя со всеми противоречиями позволяет ему глубже понимать других. Он становится естественным наставником, способным передавать знания не только через слова, но и через личный пример, излучая уважение к человеческой природе и обучая мягкости, принятию, душевному балансу. Его мудрость охватывает не только духовную сферу, но и бытовые, межличностные и социальные аспекты жизни. Стремление к поиску истины и внутренней целостности становится постоянным вектором развития такого человека. Он не может существовать в состоянии стагнации или бездумного повиновения. Ему жизненно необходимо движение в сторону глубины и смысла. В поисках ответов он может погружаться в философские исследования, религиозные, эзотерические практики, научные или психологические изыскания. Это искание не имеет конечной точки. Оно становится стилем жизни, способом существования. И именно в этом вечном движении он обретает внутреннюю свободу, интеллектуальное богатство и духовное наполнение. Личность человека в минусе. Энергия 15-го аркана требует от человека постоянного внутреннего надзора и умения управлять своими эмоциональными и поведенческими реакциями. При отсутствии дисциплины и контроля над собой эта энергия быстро уходит в разрушительный вектор. Стоит лишь позволить себе расслабиться и пустить все на самотек, и начинается стремительное скатывание в состояние внутреннего хаоса. Человек теряет способность к созиданию, впадает в апатию или эмоциональную неустойчивость. На этом фоне нередко развиваются острые фазы раздражительности, приступы ярости, сопровождаемые глубокой внутренней опустошенностью и депрессивными эпизодами. Если негативная энергия аркана не осознана и не трансформирована, она начинает подтачивать личность изнутри. Возникают деструктивные формы поведения, агрессия, эмоциональная холодность, вредные зависимости. Человек утрачивает чувствительность к себе и окружающим, перестает заботиться о здоровье как физическом, так и психическом. Постепенно это приводит к реальным физиологическим последствиям, хроническим заболеваниям, ухудшению общего состояния организма, снижению когнитивных способностей. Разум теряет ясность, подчиняется эмоциям и импульсам, что только ускоряет процесс разрушения личности. В минусовом проявлении 15-го аркана может пробуждаться в человеке стремление доминировать над другими. Испытав вкус власти, он начинает воспринимать ее как способ самоутверждения и источник эмоциональной подпитки. Такая личность стремится управлять окружающими, подавляя их волю, искажающе влияя на коллективную динамику. Подобное поведение сопровождается вспыльчивостью, раздражительностью и растущей зависимостью от ощущения контроля. Управление другими становится навязчивой идеей, перерастая в деструктивный сценарий, при котором человек уже не способен выстраивать здоровые отношения и теряет истинную связь с собой. Без должного внутреннего стержня человек легко попадает в различные формы зависимости. Это может быть привязанность к алкоголю, наркотикам, азартным играм, сексу, эмоциональным встряскам, всему, что обещает временное облегчение и острые ощущения. Кроме того, нередки зависимости в отношениях. Человек может оказаться под влиянием более сильной личности, утратив самостоятельность и способность принимать решения. Его дар и потенциал используются другими, в то время как сам он чувствует бессилие, неуверенность и внутреннюю слабость. Отсутствие воли становится причиной глубокого энергетического и морального истощения. Если человек перестает бороться с внутренними тенями и отказывается от пути осознания, он он быстро утрачивает жизненные ориентиры. Слабости берут верх, а личность становится их заложником. Возникает ощущение хронического поражения в карьере, в творческой реализации, в личной жизни. Каждый новый неуспех лишь усиливает ощущение беспомощности, формируя замкнутый круг, из которого все труднее выбраться. Человек теряет веру в себя, отказывается от ответственности и перестает видеть перспективу. Этот сценарий приводит к глубокой внутренней деградации и тотальному энергетическому истощению.